Да в тебя теперь влюбиться можно. Я не нашел достойного ответа, что-то невразумительно промычал, и всю обратную дорогу в офис служил мишенью его незатейливого остроумия.